Давай, сначала самая лучшая новость. У нас с тобой будет ребенок. Я подхватил ее на руки и закружил по маленькой каюте. Она прижималась ко мне всем телом, радостно улыбаясь, а потом сказала: «Отпусти меня, это еще не все. Теперь не очень хорошее. Оля считает, что мне нельзя с тобой ехать. Слишком тяжелая поездка, и с медициной на корабле будет сложнее, чем здесь. Более того, мне теперь противопоказано лечить инфекционных больных, чтобы самой не заразиться». Я немного погрустнел, хотя первая новость все-таки не давала мне унывать. «Милая, как же я без тебя буду целых 2 или даже 3 года, и не увижу ни рождения нашего с тобой ребеночка, ни первых лет его жизни. Даже не буду знать, мальчик это или девочка. Давай хотя бы имена придумаем, пока ты здесь. А все остальное, увы, мне тоже тяжело, даже очень. Но не бойся, помни, что я тебя буду ждать. Точнее, мы тебя будем ждать, и ты вернешься, я верю в это». Вот это и есть вторая хорошая новость. Я обнял ее и долго-долго целовал в губы, потом мы незаметно оказались в постели. Что было дальше, описывать, как обычно, не буду. Потом, лежа в моих объятиях, Лиза добавила: «Оля предложила Ренату в качестве моей замены, и та согласилась. Скорее всего, вам придется отложить начало экспедиции, мне надо будет ввести ее в курс дела. Думаю, что к 1 ноября она будет готова. Оля поговорит с Володей, а меня попросила обговорить это с тобой. Ты знаешь, для меня каждый день с тобой теперь на вес золота, так что меня это не печалит. Тем более, к 20 числу мы укладывались, но еле-еле. Тогда у меня к тебе одна просьба. Не забывай, что ты мой и только мой, и всецело принадлежишь мне». Я пытался что-то сказать, она лишь прижала палец к губам. Следующие дни были сумасшедшими. Спал я по 4-5 часов в сутки, проводя оставшееся время то за финальной стадией подготовки, то в консультациях с советом, то в переговорах с Ренатой. Естественно, у нее были свои представления и пожелания, да и отношения наши были не очень, а нам предстояло столько времени работать бок о бок. Да и ночами я спал, если честно, достаточно мало, хоть и ложился не то чтобы поздно. И вот, наконец, настало 1 ноября. Отец Николай, вместе с отцом Никодимом, священником с Москвы, читал молебен. Именно отец Никодим был назначен священником экспедиции. А еще с нами пошли 4 ребят, которые тоже только что женились, и которых отец Николай подготовил к рукоположению в диакона и священники. Рукополагать их придется в России, ведь сделать это мог лишь епископ, для которого отец Николай подготовил письмо. Отец Николай также передал мне послание патриарху, петицию о назначении епископа для Русской Америки. Он признался, что ему пришлось изучить материалы из коллекции Лехи Иванова о письменных памятниках XVI века, чтобы хоть как-то соблюсти манеру письма. Последние напутствия Володи с компанией, прощание с любимыми, гудок и победа с Калечицким и Мивоком уходит в дальнее плавание. Я стоял и смотрел на Лизину фигурку, машущую платочком. Затем, когда ее не стало видно, на холмы, ставшего мне родным Росса, которые были все дальше и дальше, а затем растворились в дымке. И только сейчас я осознал, что любимую не увижу очень и очень долго. И поэтому прощание с оставшим мне родным Русским заливом далось мне намного тяжелее, чем в августе, когда мы уходили в Санта-Лусию. Как и тогда, чем дальше мы уходили на юг, тем становилось теплее и солнечнее. Рано утром 3 ноября мы дошли до траверса Ахуа-Упкинги, где и распрощались с Мивоком и с будущими жителями Владимира, которых и перевозил бывший Фомальгаут. Я сходил на него, где и распрощался со всеми, а особенно с Патли, которая меня поцеловала отнюдь не по-сестрински и сказала: «Пелагея, не хватать, Алексей, вернись скоро». На мое пожелание найти хорошего мужа, она ответила: «Только такой, как Алексей». Да, хороша была девушка. Поэтому, помня об обещании, данном Лизе, я решил, что вместо того, чтобы высадиться со всеми и нанести визит в Ахуа-Упкингу, как я собирался сделать, лучше будет, если я поскорее вернусь на победу подальше от искушения. И вот опять длинный гудок и еще одно прощание, до встречи в следующем веке. 5. А поезд все быстрее мчит на юг. «Колья», — сказал Ваня, показывая рукой на белый городок у моря. «А где же Лима?» «Чуть дальше на восток, Колья, порт Лимы. К нам направлялись несколько парусников. Похоже, местные власти пожелали узнать, что это за огромные железные корабли, и кто это к ним прибыл. Конечно, до них могла уже дойти весточка из Санта-Лусии или Мехико, Но кто знает, у нас было чем торговать с Перу, а также были заготовлены подарки для местного начальства. Ну и хотелось на всякий случай пополнить запасы пресной воды и прикупить свежего мяса. До сего момента путешествие было скучноватым, но относительно приятным. На Победе на офицерской палубе были даже кондиционеры, но, конечно, не было ни бассейна, ни роскошных кают, и ничего другого, чем нам так запомнилась Святая Елена. К Колье мы подошли 21 ноября. Было не жарко, впрочем, как нам рассказывали, так обычно и бывает на Тихоокеанском побережье Южной Америки к югу от Эквадора. Зимой, то есть нашим летом, здесь было бы прохладно, градусов 15-18. А сейчас термометр показывал 22 градуса. До этого мы успели зайти в Санта-Лусию, где мы проведали как сеньора Алькальде, так и наших епи в бухте Эль-Маркес, которую мы переименовали в бухту святого евангелиста Марка. Висенти хотел знать, когда наконец туда придет корабль для охраны Санта-Лусии. Я ответил, что, если Бог даст, не позже апреля, так пообещали наши корабелы, которые работали над первым кораблем местной постройки, парусником с паровой машиной. После нее мы пошли на Черепашьи острова, в нашей истории известные как Галапагосские. Их мы, согласно решению Совета, торжественно присоединили к Русской Америке в ходе церемонии на острове Святой Елизаветы, который в моем будущем носил имя королевы Изабеллы. Имя было выбрано не случайно, именно я просил Совет об этом перед выходом в море, пользуясь отсутствием родной супруги. В бухточке в сене вулкана реял специально сшитый триколор, а под навесом располагались икона Святой Елисаветы и текст прокламации о присоединении островов к Русской Америке. Перед заходом на остров мы пересекли экватор. Ваня Алексеев, наш капитан, заставил всех тех, кто ни разу не пересекал его на корабле, искупаться в море. Для этого была спущена специальная морская купальня, взятая на прокат со Святой Елены. В ней не было ни опасности утонуть, ни попасть в пасть акуле, чего особенно боялись наши немногочисленные дамы, начиная с Регины. Увидев, впрочем, что акул в море не наблюдается, наши прелестницы осмелели и упросили нас с Ваней разрешить всем провести денек на пляже, среди черепах и морских игуан, периодически заплывая в море. Вечером, когда мы вернулись на борт, Регина с Верой пришли еще раз и попытались нас уговорить на еще один день. Я был готов согласиться, но Ваня оказался неумолим, мол, мы сюда не купаться пришли, а следующей запланированной остановкой значился Колья. Первый же корабль, подошедший к Победе, оказался галеасом береговой охраны. Мы помогли нескольким испанцам в кирасах и шлемах взобраться по штормтрапу на борт Победы. В отличие от Санта-Лусии, здешние испанцы при первом контакте были намного менее приветливы. «Что это за дьявольский корабль?» – спросил человек в позолоченном шлеме, судя по манере и по богатству костюма. Главный, сеньор, мы из Русской Америки. Я князь Олеся де Николаевка, а это сеньор капитан Хуан де Алексеев. А с кем мы имеем честь? Не знаю никакой Русской Америки. И хочу вас предупредить, что или ваше исчадие ада немедленно покинет наши воды, или мы вас уничтожим. Сеньор, не знаю, кто вы такой, но мы личные друзья его превосходительства графа Демидина и имеем письмо от графа к его католическому величеству. Это заставило грубияна задуматься. Тем более, что, как я полагаю, наше пришествие было для них страшнее, чем появление испанцев на конях для местных инков менее 80 лет назад. Потом он тряхнул головой и отчеканил: «По приказу его превосходительства вице-короля Перу, вам запрещен вход в Колья или любой другой порт вице-королевства». Тем более, что по словам падре Агирре, главы местного отделения Святой Инквизиции, ваш корабль – порождение нечистых сил, и Новая Испания нам, в Перу, не указ. Убирайтесь вон, Ваня сказал мне по-русски. Леш, а что если мы немного постреляем по их укреплениям? Покажем, так сказать, где раки зимуют. Нет, не надо, сказал я, подумав. Нам еще предстоит поговорить с ихним католическим величеством. И если мы не причиним его городам никакого вреда, то, полагаю, результат будет получше, чем если мы до того обстреляем их город. А вот то, что различные вице-короли, похоже, не ладит между собой, мне лично весьма интересно. Да и таких манер я от испанцев не ожидал. Привыкли здесь третировать местное население. И, повернувшись к пижону в золотом шлеме, сказал надменно: «С кем имею честь?» Я сказал: «Имею честь учтиво, но весьма насмешливо, разговаривать». «Меня зовут Демолина, я комендант Калья, ваша светлость», — сказал я с насмешкой, потому как сам был для них превосходительством, хоть это невежа меня так и не называл. «Я поговорю с его католическим величеством и про вас, и про вашего падре Агирре. А теперь извольте покинуть наш корабль, мы отходим от вашего порта. С невежами, порочащими честь испанского идальга, нам не по дороге, и попрошу поторопиться». Демолина немного побледнел, услышав и мой тон, и мои скрытые угрозы, схватился было за шпагу, передумал, и пошел к штормтрапу, по которому уже ползли вниз его люди. Когда испанцы наконец спустились, а с высоты почти в 20 метров это не так уж и просто, победа развернулась и пошла на юго-запад, где нас уже ждал Калечицкий. 6. Проведение. Мы решили плюнуть на Перу и совершить визит в Чили. Ваня поначалу предложил пойти в порт Вальпараисо, самый значимый чилийский порт в нашем будущем. Но, посмотрев материалы по истории Чили, я обнаружил, что, на тот момент, он был крохотной рыбацкой деревушкой в 140 километрах от Сантьяго. Даже в начале 19 века, Вальпараисо состояло из пары дюжин хижин и одной церквушки. Сам же Сантьяго был практически полностью уничтожен индейцами мапуче вскоре после основания, в 1541 году, и, хоть и был восстановлен, оставался провинциальным городком. А столицей, с момента создания Королевской аудиенции Чили в 1565 году, был город Консепсьон, в 400 с небольшим километрах южнее. И, хотя королевскую аудиенцию закрыли всего 10 годами позже, Консепсьон так и остался резиденцией капитан-генерала и неформальной столицей Чили. Этот город находился на море, в нескольких километрах от реки Биобио. В нашем будущем, долина этой реки станет одним из лучших винодельческих районов Чили. Но сейчас бассейн Биобио, житница Тихоокеанского побережья Южной Америки, славившаяся своими черноземами. Точнее, житницей являлся лишь северный берег, все попытки закрепиться на южном берегу разбивались о сопротивлении все тех же самых индейцев мапуче. В прошлом году началось третье восстание мапуче, и все города к югу от Биобио были либо уничтожены, либо покинуты тамошним населением. Сам Консепсьон был практически уничтожен землетрясением и цунами 1570 года, но с тех пор был отстроен краше прежнего. Дорога от Калья до Консепсьон занимала 1600 морских миль, или около 5-6 суток. А практически по пути, в 1290 милях от Калья, лежали острова, известные в нашей истории как острова Хуана Фернандеса. На одном из них в нашем будущем потерпел кораблекрушение Александр Селькирк, прообраз Робинзона Круза из одноименного романа Даниэля Дефо. Как и Черепашьи острова, мы решили присоединить это архипелаг к Русской Америке под названием острова Александра Невского, причем остров, известный в 20 веке под именем острова Робинзона Круза, предложено было переименовать в честь самого святого, а другие два острова назвать островом Победы и островом Калечицкого, а оттуда до Консепсьона оставалось около 330-340 миль. Вечером первого же дня начался шторм, мне он показался страшным, а Ваня откровенно потешался надо мной. «Слабенький», — сказал он, — «бояться нечего. Вот разве что много у кого началась морская болезнь, которой я, к счастью, не страдал». На следующее утро волны чуть поутихли, и я пошел на мостик, как раз вовремя, чтобы увидеть в подзорную трубу двухмачтовую каравеллу со сломанными мачтами, беспомощно дрейфующую в паре миль от берега. Победа резко изменила ход. В 100 метрах от корабля мы спустили шлюпку и отправились на корабль. Первое, что мы увидели, было полное отсутствие шлюпок на палубе. Когда мы поднялись на нее, мы не ожидали найти живых, но вдруг услышали женский крик из-за запертой двери. Сорвав навесной замок, мы открыли дверь и увидели небольшую каюту. На неширокой койке, прижавшись друг к другу, сидели, съежившись, две девушки и затравленно смотрели на нас. Одна из них была писаной красавицей аристократической внешности, белой, зеленоглазой шатенкой, а ее подруга, или служанка, выглядела как типичная южноамериканская индианка, с кожей цвета корицы, длинными роскошными волосами, и чуть грубоватыми, но весьма милыми чертами лица. Когда я вошел, они, как по команде, отшатнулись. Я низко поклонился и сказал: «Сеньориты, мы вам не причиним никакого вреда. Я, князь Олеся де Николаевка, из Русской Америки, а это, мои идальга». Лицо белой чуть разгладилось. «А я Мария де Монтерос, дочь графа де Монтерос, и это моя рабыня, Эсмеральда Лопес. Пожалуйста, только не выдавайте нас моему отцу. Он хотел выдать меня замуж за молодого демолина, а я не хочу. И мы договорились с капитаном этого корабля, Ля Провиденция, чтобы он переправил нас в Чили, где в Консепсьон живут родственники по моей матушке, которые не дадут меня в обиду. Но вчера, во время шторма, сломались обе мачты. Тогда же капитан запер нас в каюте, крикнув, что он польстился на наши деньги и забыл, что женщина на корабле – несчастье. Мы кричали, кричали, но никто к нам не пришел на помощь. Сеньора де Монтерос, будьте нашей гостьей. Мы как раз идем в Чили и можем вас там высадить в Консепсьон. А команда, похоже, ушла с корабля. Кроме вас, нет ни людей, ни шлюпок. Мы с вами расплатимся. В трюме есть три наших сундука, в одном из них – серебро. Оставите себе, вам оно будет нужнее. Единственное, о чем я должен вас предупредить, в Русской Америке нет рабов, и, если Эсмеральда ступит на борт нашего корабля, то она сразу же станет свободной. Мария улыбнулась. Я и так собиралась дать Эсмеральде вольную, как только мы дойдем до Чили. Она моя подруга, и я слезно просила отца даровать ей свободу, но он кричал, что рабы должны знать свое место. А мой дядя, граф де Вальдивия, совсем другой человек. Пока матушка не скончалась, дядя часто бывал у нас в гостях, но вскоре после этого, отец вновь женился, а мачеха отказала дяде от дома. Тогда мы вас доставим к вашему дяде, а пока садитесь в шлюпку и пойдем к нашему кораблю. Девушки ойкнули, когда шлюпка полетела своим ходом. Тем временем, несколько ребят, оставшихся на Провиденции, подготовили ее к подъему и присоединили к грузовой стреле. Девушки смотрели с открытыми ртами, когда корабль поднялся и лег на палубу Победы. «Ваше превосходительство, зовите меня просто Олеся, так будет проще. Дон Олеся, а нет ли здесь нечистой силы? Святая Инквизиция проверяла нас в Санта-Лусии в Новой Испании и не нашла ничего предосудительного. Мы такие же христиане, как и вы, только православные. А что это такое? Мы были одной церковью до 11 века, но мы не захотели, чтобы епископ римский стал управлять всеми нами. Если святая инквизиция вас проверяла, то, конечно, бояться нечего. В тот вечер мы устроили торжественный ужин в честь девушек. За нашим столом, кроме почетных гостей, сидели Ваня, Рената, Саша Ахтырцев, Местли, Миша Сергеев и я. Их очень удивило, что Рената, главный врач, они никогда не слышали, чтобы женщины занимали столь высокие посты. А у Вани с Марией началась длинная беседа, ведь Ваня очень неплохо, как оказалось, говорил по-испански. Мы, понятно, все вспомнили о неотложных делах и покинули двух голубков. Только Эсмеральда спросила у хозяйки, нужно ли ее присутствие. Мария, зардевшись, сказала, что нет, и я предложил показать прекрасной индианке корабль. По дороге я спросил у девушки, откуда она родом. Оказалось, что ее прадед был инком из Куско, офицером императорской армии. Он состоял в свите императора Атауальпы, и его убили испанцы вместе с его сюзереном в 1532 году. Его жену и сына обратили в рабство, и с тех пор семья принадлежала графам де Монтерос. Но новые хозяева, отметив сообразительность подростка, назначили его помощником управляющего на одном из их новых поместий, и с тех пор ее семья была приближена к графу. Сама Эсмеральда с 12 лет стала личной служанкой Марии, старшей дочери графа, и очень быстро эти отношения переросли в тесную дружбу. Именно Эсмеральда договорилась с капитаном Провиденции, жаль, что он оказался такой сволочью. Девушка была весьма красиво своеобразной, местной красотой, овальное бронзовое лицо, худощавое, сильное тело, шелковистая кожа, длинные черные волосы, от которых удивительно хорошо пахло, какими-то цветами, которые девушки-инки втирали в волосы. Мы решили, что раз уж капитан Нейла не только покинул свой корабль, но и бросил на произвол судьбы двух девушек, то Ла Провиденцию, переименованную в Провидение, мы оставим себе. Кроме мачт, каравелла была в неплохом состоянии, а, выгрузив багаж девушек, мы обнаружили специи, оружие, сельскохозяйственный инвентарь и перуанские индейские ткани из шерсти ламы, альпаки, гуанака и викуньи. После того, как сундуки и мешки оказались в трюме Победы, я от нечего делать начал стучать по стенке трюма и вскоре обнаружил потайную дверцу. За ней находились шкатулки с золотом, серебром и колумбийскими изумрудами. Последние, судя по замечательному темно-зеленому цвету, были добыты в Муса, на лучшем месторождении Колумбии, именуемой в это время Новой Гранадой. Про Муса я знал с тех пор, когда, будучи в Колумбии, мне посчастливилось попасть в оптовую фирму на лекцию по изумрудам. Все это было несомненной контрабандой. Серебро и золото в испанских колониях должно было перевозиться или в слитках с клеймом местных властей, либо в виде монет. Изумруды же из Муса были собственностью короны. Сейчас же они перекочевали в сейфы Победы. У нас никто не воровал, но мы решили никого не вводить во искушение. Решив, что утро вечера мудренее, я вернулся в свою каюту, разделся и лег на узкую койку. Сквозь сон я услышал скрип двери, и рядом со мной материализовалось упругое девичье тело с шелковистой кожей и длинными волосами, пахнувшими неизвестными цветами. Я не нашел в себе силы выгнать ее из постели, хотя, вспомнив свое обещание Лизе, всячески старался поначалу, чтобы дело не зашло слишком далеко. 7. Ты правишь в открытое море. Когда я проснулся, оказалось, что на койке лежу я один. Я понадеялся, что ночная история мне привиделась, но от подушки все еще пахло теми самыми неизвестными мне перуанскими цветами. Так что, подумал я, увы, похоже, история действительно имела место быть. Когда я вышел на палубу, то увидел, как перуанский берег потихоньку исчезал в дымке. Я зашел на мостик к Ване и спросил, в чем дело. Тот рассмеялся и популярно разъяснил для невежды. Южнее Лимы, побережье Южной Америки уходит на юго-восток, а вот острова СВ Александра Невского находятся практически строго на юг. Тот из них, который мы хотели посетить, в нашей истории получил название острова Робинзона Круза. Он находится всего лишь на 1,7 градуса западнее, чем Калья, зато более чем на 21 градус южнее. Так что наша корабельная группа отправилась в открытое море. Потихоньку в дымке скрылись и острова Чинча, последний кусочек южноамериканского континента, и мы оказались в холодной зеленой реке, текущей на север посреди океана, в течении Гумбольдта. Даже такой огромный корабль, как Победа, начала качать, и немало наших пассажиров то и дело мчались в гальюны. Кто не успевал, тому выдавались тряпка и ведро, и они драили палубу в том месте, где они исполнили арию Риголетто. У меня, к счастью, с этим было все в порядке. Я налил себе кружку кофе, вышел на палубу, благо потеплело, и присел на стуле с видом на бесконечную зеленую водную поверхность, над которой гордо реяли морские птицы, то и дело пикировавшие вниз и выхватывавшие несчастных рыбешек, ведь течение Гумбольдта в мое время было одним из самых богатых рыболовецких районов. Кружку я, как дурак, налил полную, столик в очередной раз качнулся, на этот раз сильнее, чем раньше, и на моей надетой по случаю потепления белой майки появилось огромное бурое пятно. Неожиданно я почувствовал, как майку с меня стащили. Я обернулся и увидел Эсмеральду, которая куда-то с ней убегала. Через 5 минут она вернулась, протянула мне какую-то индейскую хламиду с вышивкой и сказала: «Я постираю, не бойся, все отстирается», и села рядом со мной. Я попытался объяснить ей, что у меня есть жена, причем беременная, но Эсмеральда посмотрела на меня с таким неподдельным удивлением, что я засомневался, а был ли ночной эпизод, и попросил у нее прощения, которое она величественно дала. После этого разговор перешел на Перу и Чили. Как я уже знал, генерал-капитанство Чили действительно является частью вице-королевства Перу. Но, как оказалось, лишь формально, на самом деле оно практически независимо, ведь ее генерал-капитана назначают в Мадриде, а не в Лиме. Ценно оно тем, что в Чили весьма плодородная почва, и на ней хорошо растет пшеница, которую продают на перуанском рынке, причем весьма дешево. Но население в Новой Экстремадуре, так иногда именуют Чили, маловато, и оно беднее, чем в Перу или даже в Новой Испании. Серебро и золото там есть, но все известные на данный момент месторождения либо выработаны, либо находятся на территориях, захваченных или, скорее, освобожденных индейцами в ходе Арауканской войны. Отношения между Лимой и Сантьяго и ранее были весьма прохладными, но 3,5 года назад, когда в Лиме вице-королем назначили Луиса де Веласко и Кастилья и Мендеса, графа де Сантьяго, маркиза де Салинас, они и вовсе испортились. По словам Эсмеральды, граф де Монтерос, отец Марии, неоднократно рассказывал о том, что маркиз писал доносы в Мадрид на каждого чилийского генерал-капитана. Прежнего, Педро де Вискарра, сняли в прошлом году, но новый, Франсиско де Киньонис, пришелся ему по душе еще меньше, и сейчас маркиз активно копает уже под него. Еще оказалось, что в Чили уже больше года идет так называемая Арауканская война с индейцами мапуче, живущими с южной стороны реки Биобиа, и что все испанские поселения к югу от реки, по рассказам графа, уже уничтожены индейцами либо вскоре будут захвачены. После разгрома при Куралабе войск в Чили осталось Гулькин нос, даже с учетом ополчения. Единственной территорией под испанским контролем по ту сторону реки является остров Чилоэ, в 800 километрах южнее, где жили уже не мапуче, а миролюбивые уиличи. Мария рассказала и про графа Вальдивию, дядю Марии, он был фаворитом генерал-капитана Аньеса де Лойолы, а при Вискарре впал в немилость и был послан на войну с мапуче, где был ранен, потерял руку и, согласно последнему письму, полученному Марией полгода назад, вернулся в Консепсьон. Неизвестно, где он сегодня и жив ли он вообще, он вдовец и дети его давно уже не живут в Консепсьон, сын в Сантьяго, а дочь и вовсе вышла замуж за герцога из материковой Испании и уехала туда 2 года назад. Эсмеральда сказала, что они с самого начала знали, что, возможно, никого у них в Чили не осталось, и они не знают, что в таком случае делать. Услышав это, я посмотрел на нее и сказал: «Эсмеральда, принимайте российское подданство и идите с нами в Европу. Да я боюсь, что ее могут либо послать обратно в Перу, либо не выпустить из Консепсьон. А вот если бы она была уже замужем на момент появления там, и что ты хочешь этим сказать? Да ничего, кроме того, что ей очень уж твой родственник понравился, а она, похоже, ему. И чего ждать-то? Мария очень славная девушка. Не бойся, Ваня тоже мужик хороший. Но не рановато ли?» Но Эсмеральда как в воду глядела. За обедом Ваня объявил: «Господа, ваше внимание, все приглашаются на венчание графини Марии де Монтерос и вашего покорного слуги. Венчание произойдет на Невском острове через 3 дня, торжественное пиршество, там же и на победе. Отец Никодим указал, что хоть сейчас и пост, но, так как участвующие в экспедиции освобождены от поста отцом Николаем, он согласен нас обвенчать, за что ему огромное спасибо». На следующее утро отец Никодим отслужил литургию, на которой впервые в православной церкви причастились рабы Божии Мария и Есфирь. А 27 ноября на горизонте появилась земля, гористый остров, который в нашей истории именовался островом Робинзона Круза, а в этой стал островом Невским. Ваня попросил меня быть шафером, поэтому утром 28 ноября, после литургии, которую отец Никодим отслужил под открытым небом на острове, произошло первое за этот поход венчание. Картинка была весьма интересной: Ваня в парадной белой военной форме, некогда американской, но с русско-американской символикой, и Мария в разноцветном платье с индейской вышивкой, сшитом эсмеральдой из ткани из провидения. И все это на фоне зеленых гор и зеленого же моря. Потом, по благословению отца Никодима, Эсмеральда воспроизвела некоторые из перуанских обрядов, те из них, которые не противоречили христианству. Так, например, она взяла кувшинчик с красным вином и вылила его по кругу вокруг новобрачных, после чего налила им на руки ароматного масла из другого сосуда, которое они, следуя ее инструкциям, втерли друг другу в кожу. Затем она вручила каждому из них по вышитой салфетке, в которой были кукуруза, бобы, зерна. По ее распоряжению, каждый из них подарил свою салфетку супругу. В конце церемонии девушки осыпали их лепестками цветов, и мы отправились на приготовленный у моря банкет. Как шаферу, мне пришлось произнести первый тост. Когда-то давно я стал членом Toastmasters, организации, посвященной риторике, и весьма преуспел в ней. А вот тост дался мне с огромным трудом, но, тем не менее, был встречен благосклонно, и веселье началось. Помню еще, как я танцевал то с невестой, то с Эсмеральдой, то с Ренатой, то с другими девушками. По еще одной перуанской традиции, супруги неожиданно исчезли в неизвестном направлении, что не остановило прочих гостей. Веселье продолжалось и после полуночи, при свете факелов. Ночью я каким-то образом добрался на ощупь до своей каюты, где меня на койке ждала прекрасная девушка. «Лизонька», — сказал я, ибо после немалого количества шампанского и других напитков был уверен, что это именно она. Проснулся я поздно, все равно следующий день был объявлен днем отдыха. Рядом со мной никого не было, но в воздухе вновь витал неуловимый медвяный запах неизвестных мне цветов. 8. Нет страны чудеснее Чили. Как и в Калья, перед нами амфитеатром поднимался город, а над ним высились горы, только здесь по центру был вулкан, похожий формой на Фудзияму и со слепительно белой шапкой снега на вершине. К победе подошел Голиас, из которого вышел человек в таком же золоченом шлеме, как и индюк Демолинов Калья. Увидев его, Мария закричала: «Дядя!» и бросилась к нему в объятия. После этого нам оказали совсем другой прием, нежели тогда в Перу. Оказалось, что сеньор Гонсало де Вальдивия уже полгода как военный министр генерал-капитана Чили, и нас встретили со всеми почестями. Конечно, он был поначалу немного шокирован, что его племянница обвенчалась с иностранцем, тем более, человеком, которого она почти не знала, но, тем не менее, отнесся к нам весьма дружелюбно. И мы поехали на прием к сеньору Франсиско де Киньонису, капитан-генералу Чили. Сеньор де Киньонис оказался поджарым и седоволосым человеком лет 60. Его назначили главой колонии после того, как индейцы мапуче подняли восстание и уничтожили все испанские поселения к югу от реки Биобиа. Новый капитан-генерал лично взял на себя командование поредевшими к тому моменту испанскими войсками и, по рассказам Гонсало, сумел таки переломить ход войны и не дать мапуче перейти через Биобиа. Теперь он намеревался восстановить форт Чильон на южном берегу реки, чтобы обезопасить Консепсьон, ведь самые плодородные земли Чили находились в долине реки. Нас он принял ласково, тут имели значение и рекомендация сеньора де Вальдивия, и тот факт, что он никогда не ладил с Луисом де Веласко, маркизом де Салинас и нынешним вице-королем Перу. По его просьбе, я провел самого капитан-генерала и его свиту по победе и по Калечицкому и услышал, как он бормотал себе под нос: «Нет, с русскими лучше быть друзьями». Заметив, что я его услышал, улыбнулся и добавил: «Не так ли, ваше превосходительство, сеньор князь?» Визит его превосходительства завершился грандиозным банкетом на победе. После моего приветственного слова, в котором я сказал много хорошего о чилийцах, находящихся на борту нашего корабля, сеньор Киньонис еще раз, на этот раз во всеуслышание, объявил, что он хотел бы дружить с русскими, и что он не будет против, если южнее острова Чилоэ, на котором находился город Кастро, все еще остававшийся в испанских руках, появится русская колония. При условии, добавил он, что русские подпишут всеобъемлющий договор с чилийцами. Это нас, если честно, весьма порадовало. Но когда я обмолвился, что мы заинтересованы в острове Гуамблин, Киньонис лишь усмехнулся: «Ваше превосходительство, этот остров весьма негостеприимен, высадка на него весьма затруднена из-за постоянных штормов и огромных волн. Другие острова архипелага несколько более удобны, к восточной их стороне, как правило, можно подойти, но климат на них весьма суров, а рельеф местности горист. Живут на них индейцы Чона, которые несколько менее воинственные, чем мапуче, но белых все равно не любят. Конечно, на материке в тех местах тоже не самые благоприятные рельеф и климат, а тамошние индейцы мало чем отличаются от Чона. Ну что ж, подумал я, для заселения эти места не очень подходят, но обозначить свое присутствие в будущем имеет смысл. Но не сейчас. Пока мы пировали, наши купцы встречались со своими местными коллегами. Наши товары, приготовленные для Перу, пошли на ура, хотя, конечно, всего продать мы не смогли, рынок здесь был намного менее объемным. Но за вырученные деньги мы смогли купить огромное количество отборной пшеницы, а также картофель и кукурузу. После двух рекордных урожаев в этом году, зернохранилища города были переполнены, и нам все это продали практически за бесценок, тем более, что Перу недавно резко снизил закупки пшеницы из Чили. Еще мы приобрели овец, коров, только что забитого мяса, и фруктовые деревья, а также фруктов. Теперь у нас будут и мясо, и молоко, и витамины на долгой дороге в Европу, а также животные для святой Елены. Лично генерал-капитану мы подарили 10-кратный бинокль из запасов со святой Еленой, и он, испробовав прибор, объявил, что это поистине королевский подарок. А еще мы передали ему в дар все пушки, ядра и аркебузы с провиденцией, за что сеньор Киньонис был очень нам признателен. Сеньору де Вальдивия же достались два инкрустированных золотом и серебром пистолета, найденных нами в капитанской каюте на провиденции, а также личная подзорная труба сего не очень достойного мужа. 7 декабря мы распрощались с нашими новыми друзьями сеньором де Киньонисом, сеньором де Вальдивия и мэром Консепсьон сеньором де Вильерго, и победа с Калечицким пошли дальше на юг. К письмам для его католического величества добавилась рекомендация от генерал-капитана, а к моим бумагам – текст договора о дружбе и торговле между генерал-капитанством Чили и Русской Америкой, а также письмо мэру городка Кастро на острове Чилое с распоряжением о всяческом содействии. Вечером 18-го мы подошли к Кастро. Он оказался крохотным рыбачьим поселением с разноцветными деревянными домами, крупным фортом и монастырем, находившимся на холме с другой стороны залива и, как и русские монастыри, окруженным стеной. В случае нападения на остров со стороны местных индейцев либо других иностранных держав, можно было перекрестным пушечным огнем перекрыть вход в гавань. Алехандро де ла Кинтана, мэр города, сначала встретил нас неприязненно и потребовал, чтобы мы убирались, но когда я ему вручил письмо от губернатора, побледнел и долго и униженно извинялся за свое поведение. На все вопросы о землях дальше на юг он отвечал, что не знает, что там живут дикие индейцы Чона, и что никто из Чилое не ходит ни туда, ни на материк к северу от Чилое, там мапуче, и умолял нас даже не подходить близко к тем землям, индейцы, мол, нас сразу убьют, даже на таком огромном железном корабле. Мы долго обсуждали, как нам лучше пройти в Атлантику. Варианта было два: Магелланов пролив, более короткий путь, но узкий и коварный, или Мысгорн, не носивший пока еще этого названия и знаменитый своими штормами. Лоция Магелланова пролива у нас была, так что мы решили пройти именно им, и заодно высадиться на огненной земле. Но за сутки до того, как мы подошли к воротам пролива, начался невиданной силы шторм, который делал попытку захода в пролив весьма опасной. Переждать в какой-либо гавани не представлялось возможным по причине отсутствия лоций местного побережья. Именно тогда было принято решение обойти Мысгорн и высадиться на юго-востоке огненной земли, если такая возможность представится. Единственным плюсом штормовой погоды оказался тот факт, что я впервые за последнее время не обнаружил никого на моей койке. Увы, пролив Дрейка, который мы уже переименовали в пролив Святого Николая, покровителя моряков, оказался не менее бурным. И лишь когда мы наконец обошли огненную землю, качка уменьшилась, ветер почти стих, и существенно потеплело. Все-таки уже был конец декабря, лето вступало в свои права, но к земле Ваня счел возможным подойти лишь у Фолклендских островов, точнее, теперь это архипелаг Кремера, в честь отца Николая. Хорошо, что наш россовский главный священник об этом не знает, а то бы запретил. Мы втихаря проголосовали, когда его один раз не было на совете. Когда мы шли к берегу на баркасах, западный ветер опять усилился, пошел дождь, а температура не превышала градусов 10. Но практически все мы, не сговариваясь, рухнули на сочную зеленую траву и расслабились, не обращая внимания на разношерстных пингвинов, которые громкими криками выражали свое неудовольствие.